Глава 35. Лев. «Все-таки ты затащил меня в постель. Ира недовольно цокает мне в шею». «Ты вроде как не была против». Обнаженная Самойлова почти лежит на мне. Тепло ее тела греет лучше любого одеяла. Я обнимаю Иру за спину обеими руками. Нос улавливает ее фруктовый запах. И от спокойствия и блаженства веки сами опускаются. За окном холодно и сыро. А с Ириной так уютно, что вообще никуда идти не хочется. Лежать бы с ней так вечно. «Ты меня соблазнил», – вяло протестует. «Нельзя соблазнить человека, если он сам не хочет быть соблазненным». Она смеется, а потом аккуратно целует меня в щеку. Я тут же переворачиваю Иру на спину и оказываюсь сверху. «Снова хочу ее». Занимался бы с ней сексом сутками напролет. У меня разный секс был с разными девушками. Но вот так, как с Ирой, еще не было. Даже словами не могу это выразить. Здесь что-то другое. Не просто оргазм, который испытываешь каждый раз, когда кончаешь. С Ирой к оргазму добавляются чувства. Осознание того, что это именно она. И вместе микс ощущений разрывает на атомы каждую клетку тела. Даже просто целовать ее мягкие губы и бархатную кожу – уже неописуемое наслаждение. Мы валяемся в кровати до вечера. Занимаемся сексом, о чем-то болтаем, смеемся, потом снова занимаемся сексом. Затем перемещаемся на кухню, находим что-то в холодильнике. Но быстро забываем про еду, когда я вжимаю Иру в столешницу и задираю вверх ее короткий шелковый халатик, под которым нет белья. Сейчас мы оба не думаем о выборах и о куче других проблем, которые нам предстоит решить, чтобы быть вместе. Просто растворяемся друг в друге. Просто кайфуем от долгожданной близости. И спать мы, наконец-то, ложимся вместе. Впервые за все эти дни, что я у Иры. «Ты мне сказал, что влюбился в меня на дороге», – напоминает, прижимаясь ко мне под одеялом. «Да». «Вот прямо влюбился?» «Да, с первого взгляда». «А ты в меня разве нет?» «На дороге точно нет». «А не на дороге?» Выгибаю бровь. Самойлова мнется. И мне даже кажется, что слегка краснеет, хоть в темноте и не могу толком разобрать. «Не на дороге, может быть, и да», произносит совсем тихо. «Что-то ты мне слишком витиевато в чувствах признаешься. Ирина Максимовна, где ваше красноречие? Я знаю, что вы умеете задвигать красивые спичи». «Отстань!» – бьет меня кулачком в плечо. «Не отстану, пока не скажешь». Я перекатываюсь на Иру сверху и пытливо смотрю. «Что ты хочешь, чтобы я тебе сказала?» «Злиться». «То же самое, что я сказал тебе утром». «Быстрецкий, ты невыносим и ужасен. Слезь с меня, я хочу спать». «Это не то, что я хотел услышать». Ира обреченно выдыхает. «Я в тебя влюблена». Произносит так, будто делает мне великое одолжение. «Доволен?» Громко смеюсь. Самойлова не была бы собой, если бы как-нибудь не съязвила. Я понимаю, что для Иры произнести эти слова – очень большой шаг. Она совершенно точно не из тех людей, которые разбрасываются подобными признаниями. «И я в тебя влюблен», – целует мягко в губы. «По уши, как сопливый подросток». Ира за секунду смягчается и расплывается в довольной улыбке. Я возвращаюсь на свою половину кровати, прижимаю Самойлову покрепче к себе и проваливаюсь в сон. Утром я жду, что Ира будет язвить, беситься, напоминать о выборах и о том, что мы соперники. Но нет, ничего такого не происходит. Мы вместе завтракаем, собираемся и по очереди выходим из квартиры. Сначала Ира, а через 40 минут я. У меня в смартфоне куча непрочитанных сообщений от Вики. Как раз пока выжидаю время после ухода Самойловой, открываю диалог с политтехнологом. Вика прислала мне фотографии из местных телеграм-каналов. Как я хожу по супермаркету, к слову своему, возле места жительства Ирины. Потом еще снимки, как я захожу в подъезд. Все это сопровождается подписями, что, очевидно, я провожу время у Самойловой. Потом идут сообщения нескольких анонимных сплетников Печорска о том, что здесь все-таки находится моя квартира. И тут же следом идут вопросы, что в ней тогда делает Самойлова, потому что ее видели тут ранее. С тяжелым вздохом убираю телефон в карман и выхожу из квартиры. Как назло, на лестничной площадке сталкиваюсь с соседкой. Мы вместе ждем лифт и в гробовой тишине спускаемся на первый этаж. Женщина не сводит с меня пристального взгляда, поэтому поездка продолжительностью в минуту мне кажется самой долгой в моей жизни. Но что поделать, мы с Ирой теперь под прицелом всех местных жителей. В Печорске никогда ничего не происходило, а тут за короткое время сразу несколько громких событий. Мне иногда даже кажется, что выборы превратились в какой-то дом-2. Люди ковыряются в нашем грязном белье, строят предположения, приписывают то, чего никогда не было. Не припомню ничего подобного на всех предыдущих выборах, что мэрских, что губернаторских. «Лёва, надо серьезно поговорить. Вика буквально встречает меня у дверей штаба. Пойдем». Политтехнолог выглядит встревоженный. «Скажи мне, что у тебя с ней?» Налетает, едва успеваю закрыть дверь в кабинет. Я, конечно, сразу понимаю, кого Виктория имеет в виду под ней, но все равно спрашиваю. «С кем?» «С Самойловой». «А, ну так она же у меня квартиру снимает». «В смысле?» – удивляется. «Извини, забыл тебе сказать. Самойлова, когда в Печорск приехала, сначала жила в моей гостинице. Потом стала искать съемную квартиру. Опубликовала объявление в местной группе по аренде. Я подослал к Ирине бабушку, чтобы она сдала ей мою квартиру». Вика сначала недоуменно хлопает длинными ресницами, а потом довольно бьет в ладоши. «Лёва, ты гений!» – выдыхает с восхищением. «Надеюсь, ты установил в квартире камеры и жучки?» «Нет, этого я не стал делать». «Признаться честно, в самом начале мысль у меня такая проскользнула. Но потом я подумал, что не смогу использовать записи для дела, а просто буду пялиться на Самойлову, расхаживающую по квартире в белье. А это уже попахивает каким-то маниакальным диагнозом». Вика хмурится. «Надо установить». «Нет, Вик, дурацкая затея». «Почему?» «Хотя бы потому, что это противозаконно. Каждому человеку законом дано право на частную жизнь». «Зачем ты тогда заселил ее в свою квартиру?» — возмущенно взмахивает руками. «Не знаю, просто чтоб под контролем была». «А зачем ты все это время к ней ходил?» «Она свалилась с моста в реку и заболела. Ну, я проведывал ее». «Вообще, этот допрос мне уже надоел. Я, конечно, понимаю, что сам дал Вике карт-бланш, но чувствовать себя нашкодившим школьником мне не очень нравится». «Не надо было. Теперь в соцсетях вам чуть ли не роман приписывают. В реку молодец, что прыгнул. Только почему-то рейтинга тебе это не прибавило. Странно. Не понимаю, почему народ не оценил геройский поступок». «Вика думает, что я прыгнул вслед за Ирой ради рейтинга. Я решаю не переубеждать ее. До самого вечера мы с политтехнологом, а также с десятком других пиарщиков, имиджмейкеров и прочих людей из моей команды обсуждаем дальнейшие планы и шаги. Если абстрагироваться от моих чувств к Ире, то Вика права. Самойлова неожиданно стала хорошо набирать рейтинг. Причем не только за счет отвоевания пирога у трех других кандидатов, но и у меня. Я хоть и остаюсь лидером предвыборной гонки со значительным отрывом, а в процентах поддержки все-таки потерял. И с этим бесспорно нужно что-то делать. Во-первых, я теперь твердо намерен выяснить, зачем Ира приехала в Печорск. Очевидно, ее кто-то специально прислал. Я обязан выяснить, на кой хрен Москве сдался Печорск. Зачем Кремлю контроль над нашим маленьким городом? А Ира здесь 100% не без поддержки Кремля. Во-вторых, ситуацию с моим падающим рейтингом нужно срочно выправлять. Домохозяйки и декретницы, которым больше нечем заняться, продолжают перетирать в соцсетях мои измены жене. Бабушки соцсетями не пользуются, но, уверен, на лавочке у подъезда они обсуждают то же самое, что домохозяйки и декретницы в интернете. А именно то, какой я козел. Надо быть честным. В большинстве российских семей абсолютный матриархат. Печорск не исключение. А это значит, что обиженные за весь женский род домохозяйки и декретницы погонят своих мужей голосовать не за меня, а за Самойлову. Ира как раз-таки стала для них женским идеалом, образцом для подражания. Прямо как для британцев Кейт Миддлтон. Черт, я вынужден признать, что у меня проблемы. И создала мне их именно Ира. Не переживай. Вика хлопает меня по плечу, когда вся команда уходит, и мы остаемся вдвоем. Ты по-прежнему лидируешь с большим отрывом. Рейтинг Самойловой растет каждый день. Это не ее рейтинг растет, а твой падает. Нам всего лишь нужно остановить твое падение. Она набирает исключительно за счет тебя. Согласно киваю и направляюсь на выход из штаба. Сегодня я поеду не к Ире, а домой. Не был там почти 2 недели. Из-за выборов дела по бизнесу практически заброшены. Мне снова нужно будет сидеть в кабинете до глубокой ночи и разбирать бумаги. Ну и надо еще раз поговорить с Алиной. При мысли о жене к горлу подступает тошнота.